Майя никогда не видела Эйджея таким занятым. «Папа», — спросила она, — «почему у тебя так много уроков?» «Добавились факультативные занятия», — сказал он. «Что значит факультативные?» «Я бы на твоем месте посмотрел в словаре». Внимательно изучить весь каталог издательства, даже такого небольшого, как Найтли, дело не шуточное, особенно для человека, который разрывается между бизнесом, пусть и скромным, и общением с болтливой дошкольницей. По каждой позиции Джей отчитывался перед Амелией по электронной почте. В письмах он никак не мог заставить себя обратиться к ней как к Эми, хотя давно получил на это разрешение. Иногда, если что-то вызывало у него острый интерес, он звонил ей по телефону. Если книга категорически не нравилась, отправлял сообщение «не мое». Ни один другой книготорговец не уделял Амелии столько внимания. «Разве вам не надо читать книги других издательств?» — спросила она в ответ на смски. И Джей долго обдумывал ответ. «У других издательств нет таких сотрудников, как вы», — написал он, но тут же стер запись. «Девушка, обрученная с американским героем, воспримет подобное сообщение как дерзость. Похоже, у Найтли этой зимой отличный каталог». В конце концов, он остановился на этом варианте. Эй-Джей заказывал в Найтли так много книг, что это заметил шеф. «Никогда не видел, чтобы мелкий магазин вроде «Книжного острова» делал нам столько заявок», — удивлялся шеф. «Там что, владелец сменился?» «Владелец тот же», — ответила Амелия, — «просто он сам изменился». «Значит, ты хорошо с ним поработала». «Этот парень покупает только то, что наверняка сумеет продать», — добавил шеф. «У Харви таких цифр по острову и близко не было». Наконец, Эй-Джей добрался до последней позиции в списке. Ее занимала изумительная книга, написанная канадской поэтессой, которая всегда нравилась Эй-Джею, о материнстве и литературе. В ней было всего 150 страниц, но Эй-Джей потратил на нее 2 недели. Начиная очередную главу, он ни разу не дочитал ее до конца. То глаза закрывались от усталости, то Майя требовала внимания. Когда была прочитана последняя страница, он понял, что не в состоянии написать на книгу отзыв. Он предполагал, что его постоянные посетительницы по достоинству оценят красоту авторского слога. Но тут вставала другая проблема. Если он напишет Амелии о книге, это будет означать, что работа над зимним каталогом Найтли окончена, и у него больше не будет повода с ней связаться, пока не выйдет летний. Амелия ему нравилась, и он не исключал, что, несмотря на кошмар первой встречи, это чувство может оказаться взаимным. Впрочем, Эй-Джей Фикри был не из тех мужчин, которые уводят чужих невест. К тому же он не верил в единственных и неповторимых. На земле тьма тьмущая людей, и просто не может быть, чтобы именно этот человек был тебе предназначен судьбой. И вообще, они с Амелией Ломан едва знакомы. Допустим, он ее отобьет, а потом окажется, что они несовместимы в постели. Амелия прислала смс-ку. «Что случилось? Не понравилось?» «Не мое, к сожалению», — ответил Эй-Джей. «С нетерпением жду летнего каталога. Искренне ваш, Эй-Джей». Ответ Амелии не понравился. Какой-то слишком уж деловой и холодный. Она хотела позвонить Эй-Джею, но не решилась и отправила еще одну смс-ку. «В ожидании каталога обязательно посмотрите «Настоящую кровь». Амелия обожала телесериал «Настоящая кровь». Они с Эй-Джеем любили шутить на тему, что он проникнется искренней симпатией к вампирам, стоит ему посмотреть «Настоящую кровь». Себя Амелия сравнивала с Уки Стокхаус. «Ни за что, Эми», — написала Эй-Джей, — «увидимся в марте». До марта оставалось 4,5 месяца. Эй-Джей не сомневался, что за это время его смятение пройдет или хотя бы сменится привычной апатией, мириться с которой гораздо легче. 4,5 месяца. Майя спросила, что случилось, и Эй-Джей объяснил, что ему грустно, потому что он долго не увидит одного своего друга. «Амелию?» — спросила Майя. «А ты откуда про нее знаешь?» Майя закатила глаза, и Эй-Джей удивился, от кого она этому научилась. Вечером Лэмбиазе проводил в магазине заседание книжного клуба «Выбор шефа». обсуждали секреты Лос-Анджелеса. После мероприятия они с Эй-Джеем по традиции распили бутылочку. «Кажется, я кое-кого встретил», — сказал Эй-Джей, разомлев от вина. «Так это здорово», — одобрил Мбязе. «Проблема в том, что она помолвлена с другим». «Значит, вы встретились в неудачное время», — заявил Мбязе. «Я работаю в полиции 20 лет, и, поверь моему опыту, почти все плохое в жизни случается просто потому, что выпадает неподходящий момент. И наоборот, все хорошее, потому что момент подходящий. По-моему, это ужасное упрощение». «Да ты сам подумай. Если бы у тебя не украли Тамерлана, ты не оставил бы незапертую дверь, и Мэриан Уоллес не смогла бы привести ребенка к тебе в магазин. А так она оказалась в нужное время в нужном месте». «Тут ты прав. Но с Амелией я познакомился 4 года назад, — возразил Эй-Джей. Но по-настоящему увидел ее совсем недавно». «Про что я и говорю. Вы встретились в неподходящее время. У тебя умерла жена, а потом появилась Майя». «Слабое утешение», — сказал Эй-Джей. «Ведь это хорошо, понять, что сердце у тебя еще работает, разве нет? Хочешь, познакомлю тебя с кем-нибудь?» Эй-Джей покачал головой. «Зря», — сказал Мбязе. «Я же весь город знаю». «К сожалению, это очень маленький город». Для начала Мбязе познакомила Эй-Джея со своей двоюродной сестрой. У сестры были светлые волосы с темными корнями, выщипанные в нитку брови, кукольное личико и тоненькие, как у Майкла Джексона, нос. Под блузкой с глубоким декольте она носила поролоновый лифчик, благодаря которому ее именная подвеска возлежала на груди, как на плохо укрепленной полке. Звали ее Мария. На сырных палочках их беседа зашла в тупик. «Какая твоя любимая книга?» — попытался расшевелить ее Эй-Джей. Она жевала сырную палочку и словно четки перебирала пальцами буквы «Мария» на своей подвеске. «Это что, какой-то тест?» «Да нет, тут не может быть неправильного ответа», — сказал Эй-Джей. «Мне просто интересно». Она отпила вина. «Может, есть книга, которая больше всего повлияла на твою жизнь? Я стараюсь немного тебя узнать». Она отпила еще немного вина. «Что ты вообще читала в последнее время?» «Читала в последнее время?» — она нахмурилась. «В последнее время я читала меню». «А я твою подвеску», — сказала Эй-Джей, — «Мария». После этого за ужином установилась теплая сердечная атмосфера. Эй-Джей так никогда и не узнал, что читала Мария. Марджин из книжного клуба устроила ему встречу со своей соседкой, энергичной девушкой по имени Рози, которая работала в пожарной охране. У Рози были черные волосы, скрашенные голубой прядью, сильные мускулистые руки. Она громко смеялась и коротко стригла ногти, покрывая их красным лаком с язычками оранжевого пламени. В колледже Рози была чемпионкой по бегу с препятствиями, она интересовалась историей спорта и любила читать биографии великих спортсменов. На третьем свидании, когда Рози увлеченно пересказывала особенно драматический эпизод из «Соковыжималки» Хосе Кансеко, Эй-Джей перебил ее. «А ты знаешь, что за всех этих звезд пишут другие люди?» Рози сказала, что знает, но ее это не смущает. «Успешные спортсмены постоянно тренируются и выступают. Когда им писать книги?» «Ну, тогда значит, все, о чем в них написано, вранье?» Рози бросила на Эй-Джея косой взгляд и постучала пламенеющими ногтями по столу. «Ты понимаешь, что ты сноб? Из-за этого ты многое теряешь». «Да, мне об этом уже говорили». «Спортивные биографии — это и есть подлинная жизнь», — заметила Рози. «Ты выкладываешься на тренировках, добиваешься успеха, а потом тебя подводит собственное тело, и тебе конец». «Напоминает поздние романы Филиппа Роута», — сказала Эй-Джей. Рози скрестила на груди руки. «Умничаешь? Хотя нет, скорее внушаешь другим, что они тупые». Ночью после секса, больше похожего на силовую борьбу, Рози скатилась с Эй-Джей и сказала: «Не уверена, что захочу повторения». «Прости, если ранил твои чувства», — сказала Эй-Джей, натягивая штаны, «когда мы спорили о спорте». «Пустяки», — отмахнулась она, — «себя не переделаешь». Эй-Джей подозревал, что она права. Он сноб, не способный на прочные отношения. «Ну что ж, будет воспитывать дочь, заниматься магазином и читать свои книжки. Этого более чем достаточно. По настоянию Исмы Майю записали в танцевальную школу. «Ты же не хочешь, чтобы она росла, как трава?» — спросила Исмы. «Конечно нет», — ответила Эйджей. «Так вот», — продолжила Исмы, — «танцы имеют огромное значение не только для физического развития, но и для социализации. Она не должна отставать от сверстников». «Не знаю, не знаю. Почему считается, что девочек надо учить танцам? Разве это не устаревший сексистский предрассудок?» Эйджей не испытывал уверенности, что Майе так уж нужны танцы. В свои 6 лет она явно тяготела к более интеллектуальным занятиям. Ни дома, и в магазине не выпускала из рук книг и никогда не жаловалась, что ей скучно. «Какое отставание?» — не понял Эйджей. «Майя уже читает книги для младших школьников». «Никто не сомневается в ее умственном развитии», — гнула свою Исмой. «Проблема в том, что любой компании она предпочитает тебя и редко общается с другими детьми. Это нездоровая практика». «Что тут нездорового?» По позвоночнику Эджея пробежала неприятная дрожь. «Она вырастет такой же, как ты. Что там плохого?» Исмей посмотрела на него, как на слабоумного. «Послушай, Эджей, вы с Майей живете в своем тесном мирке. Ты никогда не ходишь на свидания. Почему хожу? Ты никуда не ездишь». «Разговор не обо мне», — прервал ее Эйджей. «Тогда перестань меня перебивать. Ты пригласил меня в крестные матери, я утверждаю, что девочку надо отдать на танцы. Платить за занятия буду я, так что больше со мной не спорь». На острове Элис работала одна единственная танцевальная студия, в которой была всего одна группа для девочек 5-6 лет. Занятия вела владелица студии мадам Олинская. Ей было 60 с хвостиком, и хотя она никогда не страдала лишним весом, кожа на ней висела, как будто с возрастом у нее усохли кости. Кисти рук у нее были унизаны кольцами с камнями, отчего казалось, что в ее пальцах на одну фалангу больше, чем положено. На детей она производила завораживающее, одновременно пугающее впечатление. Поддался ему Эйджей. Когда он в первый раз привел Майю на урок, мадам Олинская встретила его восклицанием. «Боже мой, мистер Фикри! В последние 20 лет ни один мужчина не переступал порог этой студии. Уж мы вами воспользуемся». Предложение, усиленное русским акцентом, звучало по меньшей мере двусмысленно, но, к счастью, выяснилось, что от Эйджея требуется главным образом физическая сила. Для праздничного концерта он смастерил из деревянных планок огромный детский кубик, раскрасил его, приклеил к нему пластиковые плавающие глаза, из гибких ёршиков для чистки курительных трубок сделал усы и торчащие из головы антенны и украсил конструкцию колокольчиками и цветами. Смирившись с тем, что блестки, которыми он ее покрыл, видимо, застряли у него под ногтями навечно. Той зимой Эджей проводил с мадам Олинской львиную долю свободного времени и узнал о ней массу интересного. Ее лучшая ученица, одновременно родная дочь, выступала в одном бродвейском шоу и не разговаривала с матерью уже 10 лет. Мадам Олинская погрозила Эджею своим сложносоставным пальцем. «Смотрите, чтоб с вами не случилось ничего подобного». Она какое-то время смотрела в окно, а потом медленно перевела взгляд на Эйджея. «Не желаете приобрести в нашей программке место для рекламы магазина?» Это был не вопрос. Книжный остров выступил единственным спонсором постановки «Щелкунчика», «Рудольфа» и его друзья. И на последней странице программки появился купон на скидку в магазине Эйджея. Но этим дело не ограничилось. Эйджей преподнес студии в дар целую корзину книг о знаменитых танцорах для розыгрыша в лотерее, доход от которой предполагалось перечислить труппе «Бостонский балет». Эйджей смотрел представление, сидя за лотерейным столиком. Он устал и, кажется, слегка простудился. Выступление было выстроено по принципу от простого к сложному, и группа Майи показывала свое мастерство первой. Майя очень старалась, хотя получалось у нее так себе. Ее мышка самозабвенно морщила нос и виляла хвостом, который Эйджей с немалым трудом скрутил из тех же ёршиков для чистки трубок. Эйджей быстро понял, что карьера танцовщицы ей не светит. Исмей, сидевшая за столиком рядом с Эйджеем, протянула ему бумажный носовой платок. «Простыл где-то», — объяснила Эйджей. «Я так и поняла», — кивнула Исми. В конце вечера мадам Оленская сказала: «Спасибо вам, мистер Фикри, вы хороший человек». «Наверное, у меня просто хороший ребенок». Эджи еще не успел забрать свою мышку из гримерной. «Да», — согласилась мадам Оленская, — «но этого недостаточно. Вам нужно найти себе хорошую женщину». «Я доволен жизнью», — сказал Эджи. «Вы думаете, что вам хватит ребенка, но дети вырастают. Вы думаете, что вам хватит работы, но никакая работа не заменяет тепло человеческого тела». Эджи заподозрил, что дама уже опрокинула пару рюмок столичной. «Веселых праздников, мадам Оленская». По дороге домой Джей размышлял над словами учительницы танцев. Он почти 6 лет прожил один. Трудно смириться с болью потери, но одиночество как таковое его не пугало. И потом он не хотел никакого старого тела, даже теплого. Он хотел Амелию с ее отзывчивостью и дурацкой одеждой. Или хотя бы кого-то похожего на нее. Пошел в снег, оседая на мышиных усах. И Джей сфотографировал бы Майю, если бы не нежелание выглядеть типичным папашей, который фотографирует на улице свою маленькую дочку. «Тебе идут усы», — сказал он Майе. После такого комплимента Майю прорвало, и она обрушила на Джея целый поток впечатлений от своего выступления, но он слушал ее вполуха. «Майя», — сказал он, — «ты знаешь, сколько мне лет?» «Да», — ответила девочка, — «22». «Значительно больше». 89? «Мне...» Он 4 раза показал обе раскрытые ладони, а потом еще 3 пальца. 43. «Молодец. Мне 43. И за эти годы я усвоил, что лучше любить и потерять, ну и так далее, и лучше быть одному, чем с кем-то, без кого можешь обойтись. Понимаешь?» Майя торжественно кивнула, едва не потеряв свои мышиные уши. «Но иногда так надоедает учить уроки». Он склонился к озадаченной девочке. «У тебя что, ноги промокли?» Майя кивнула, и Джей присел, чтобы она забралась к нему на закорки, хватаясь руками за шею. Майя устроилась у него на плечах, он с легким покряхтыванием встал на ноги. Раньше это было легче. Она схватила его за мочку уха. «Что это?» — спросила она. «Когда-то я носил серьгу». «Зачем?» — удивилась Майя. «Ты был пиратом?» «Я был молодым», — ответил Эй-Джей. «Как я?» «Постарше. И у меня была девушка. Красная девица. Женщина. Ей нравилась группа The Cure, и она думала, что будет круто, если я проколю себе ухо». Майя задумалась. «А попугай у тебя был?» «Нет, у меня была девушка». «А он умел разговаривать?» «Нет, потому что никакого попугая не было». «А как звали попугая?» — попыталась перехитрить его Майя. «Не было никакого попугая. А если бы был, как бы его звали?» «Почему ты думаешь, что это был бы он, а не она?» — спросила Эджей. «Ой!» — она прижала ко рту ладошки, и ее тут же повело назад. «Держись крепче, не то упадешь. Может, ее звали Эми?» «Попугай по имени Эми. Я так и знала. А корабль у тебя был?» — спросила Майя. «Да, целый корабль книг. Практически научно-исследовательское судно. И мы много чего исследовали. Это неправильная сказка». «Это не сказка, Майя. Бывают пираты, которые убивают, и пираты, которые исследуют. Твой папа был из последних».